54, апрель, 18. Нет ничего удивительного в том, что люди продолжают упорствовать в своих заблуждениях. Так было всегда. Но заблуждение заблуждением рознь, а также и ошибки. Заблуждения и ошибки века сего могут легко привести к мировой катастрофе и гибели человечества. Сдерживаем узду безумия, но когда же, наконец, опомнятся люди и сменят мечи на орала? Мир на земле и благоволение в человеках необходимы как спасение. Крайние сроки диктуют и крайние меры. Но молчит человеческий дух.